Глава 14. Серые. Ладно, иди. Но передай своим. Еще одна глупость, и больше я ничего уже слушать не буду. Айла махнула рукой в сторону выхода, предлагая Никите оставить ее одну. И да, без 5:11 на ночной 12 я буду. Так что подготовь моего спутника, чтобы он меня не опозорил. Это было последним, что услышал Никита, прежде чем выйти на улицу. Хотелось выдохнуть и присесть, хоть даже в уличную пыль, но парень не позволил себе так сильно расслабиться. На мгновение его кольнула мысль, откуда Айла может знать место и время вечеринки. Но потом он успокоился, подумав, что это не такой уж и большой секрет. А вот с чем тогда нужно разбираться, так это с тем, что делать дальше. У Никиты было еще так много заданий на сегодня и так мало времени. Лично он сам предпочел бы вернуться в секту теней и, выполняя свои обязательства боевого слуги, провести хоть немного времени с Викторией. Увы, из всех дел именно это было проще всего отложить. Вряд ли за первый прогул парня сильно накажут, а вот недоставленные записки того же Сереги вполне могут привести к тому, что за ним начнут охотиться уже не Айла, а бывшие деловые партнеры вихрастого одноклассника. «Решено!» — Никита тряхнул головой. «Сейчас он быстро отнесет оставшиеся 3 письма, после заглянет к Нульфу оценить, как идет торговля. Там же можно будет проверить на заготовке Арии часть известных парню рун. Ну а потом...» — Никита прикинул, сколько останется времени до вечерней беседы с дневником, которую сегодня он ни в коем случае не собирался пропускать. По идее, он успевает. Может быть, даже душ получится принять. Ну и, наконец, как вишенка на торте сегодняшнего дня, вечеринка Ридумов. Чем бы она ни была. Парень только сейчас сообразил, что даже не представляет, как она будет проводиться и что именно ему надо будет делать. Он скрестил пальцы, понадеявшись, что это окажется обычный фуршет со скучными разговорами, а потом двинулся обратно в сторону набережной. Если верить адресу, указанному на одном из конвертов, его адресат должен был проживать где-то поблизости. С каждым пройденным переулком дома вокруг парня словно становились темнее. Рядом периодически пробегали какие-то подозрительные личности. Мужик, весь заросший черной бородой, из которой торчали только маленькие белесые глаза и огромные губы. Длинный, похожий на богомола старик, на вид безобидный, в очках. Но Никита уже научился ощущать опасность потенциальных противников и на всякий случай перешел на другую сторону улицы. К счастью, скоро впереди показался нужный дом, и парень, не теряя времени, позвонил в маленький красный колокольчик, висящий справа от двери. Никита еще успел подумать, как красиво и элегантно тот выглядит, словно был создан для дворцов, а не грязных улиц. И тут с огромной скоростью, так что он даже среагировать не успел, чьи-то руки ухватили его за грудь и втянули внутрь. — А я гляжу, чего этот чужак из сект бродит по нашему району? А он, оказывается, за мной следил. Никита не видел, кто это говорит, но по голосу почему-то сразу представил старика-богомола. Но разве он шел не в другую сторону? — Не только за тобой. Кто-то зажег свет, и Никита увидел прямо перед собой заросшего черной бородой великана. И этот здесь. Неужели наша полиция решила проявить себя и послала навстречу гильдии одного из своих информаторов? Для информатора он не очень-то и таился. Обладателя третьего голоса Никита так и не увидел, но к нему наконец-то вернулся голос. У меня просто посылка. Вот... Тут он растерялся, потому что забыл местное имя Сереги. От моего хозяина. С каждым словом к Никите возвращалась уверенность, и под конец он резким движением вырвался из рук удерживающего его черноборода. Следующие события слились для парня в один миг. Только он почувствовал под ногами пол, как внутренний мир взорвался от ощущения опасности. К горлу Никиты устремился кинжал богомолоподобного старика, но парень в последний момент успел выхватить молот и встретить эту атаку. Причем сработали все наработанные с утра рефлексы. Удар Никиты под конец ускорился и пришелся точность по центру летящего в него кинжала. выбив тот из пальцев убийцы и со свистом откинув в сторону. Получилось! Никита, кажется, удивился успеху своего приема больше всех. «Да как ты смеешь!» Старик отпрыгнул в сторону, неожиданно присев прямо на стену и ощетинившись сразу 10 новыми кинжалами. Но пустить их в ход он так и не успел. «Хватит!» — снова заговорил третий неизвестный. И одного его голоса хватило, чтобы богомолоподобный убийца покорно замер. «Я еще не отдавал приказа никого убивать. Посылку...» Никита догадался, чего от него ждут, и передал сверток Сереге Бородачу, так как он стоял ближе всех, а тот уже сунул его в темноту. «Что ж», — неизвестный снова заговорил, — «это действительно товар одного из наших новых людей. Но это не дает права чужаку заявляться на совет гильдии». «Но я не знал и никого не видел, ну, кроме этих двоих». Никита попробовал оправдаться, но быстро понял, что драки, похоже, не избежать. К счастью, в отличие от столкновения с той же Айлой и, не дай бог, с Марикой, здесь он верил, что ему удастся сбежать. — Кстати, как тебя зовут? Неизвестный снова заговорил, и Никита придержал уже готовый сорваться шаг теней, с помощью которого он планировал выскочить прямо сквозь закрытую дверь. — Кит. — Кит. Неизвестный словно задумался. — А я тебя знаю, Кит. Это ведь твой сертификат на 100 монет нам передавал братишка Пиклз. Да, Никита сразу же вспомнил маленького полицейского, кому одолжил свои деньги на неделю. И вот, значит, куда они ушли. Урсус, Мантос, отойдите, дайте нашему гостю выйти. Обратился к старику и чернобороду неизвестный. И, к удивлению Никиты, тот, похоже, действительно собирался его отпустить. Пожалуй, я поверю, что братишка Кит никому ничего не станет о нас рассказывать. Я ведь прав? Абсолютно. Никита не знал, почему неизвестный бандит решил его отпустить и как на это повлиял когда-то одолженный полицейский сертификат. Но было бы глупо не воспользоваться ситуацией. Тогда всего доброго, не буду вам мешать. Никита выскочил на улицу и со всех ног побежал в сторону центра города. Здесь, на темных улочках окраины, он чувствовал себя уж слишком неуютно. Да и второй адресат жил недалеко от поместья Мастерсов. Парень бежал и думал, насколько близко от смерти он был всего несколько минут назад. А еще, говорят, у почтальонов профессия простая. Врут! Выбегая из-за угла, Никита не рассчитал скорость и не смог увернуться от летящего ему навстречу коня нежити. В итоге парня откинуло в сторону. Его обидчик же остался на месте, но и он не был очень доволен. — Эй, ты! Ты мне коня погнул! Никита невольно вздрогнул, услышав такое крайне неожиданное обвинение.